Глава 9. Моя бабушка, мамина мама, овдовела задолго до моего рождения. Моя мама тогда еще была пионеркой. О своем родном дедушке я сейчас мало что помнил. Бабушка и мама при мне о нем редко говорили. Знаю только, что он был врачом. Но я многое помнил о втором бабушкином муже. За 2 года до моего появления на свет бабушка снова вышла замуж за Александра Александровича Александрова, лучшего друга ее покойного отца. Так уж повелось, что ее второго мужа я дедом не называл, хотя долгое время и не догадывался, что он мне не родной дед. Я величал его, как и мои родители, Сан Санычем. Сан Саныча такое обращение вполне устраивало, претензий по этому поводу он мне не предъявил ни разу. Новый бабушкин муж относился ко мне хорошо, моя мама тоже отзывалась о нем исключительно в положительном ключе. Хорошо она относилась и к своему сводному брату. Бабушка вышла замуж, когда моя мама с ней вместе уже не жила. Вместе с мужем моя мама тогда обживала доставшуюся ей по наследству от моего прадеда квартиру. Единственный сын Сан Саныча от первого брака с отцом тоже не проживал. Он был постарше моей мамы на 6 лет. С маминым сводным братом Аркадием Александровичем Александровым я виделся нечасто. Встречал его в основном на проходивших в бабушкиной квартире торжествах. Дядя Аркадий обычно не проявлял ко мне родственных чувств. Даже на бабушкиных праздниках он держался от меня в стороне. Поэтому я за всю свою жизнь разговаривал с Аркадием Александровым не больше 10 раз. Да и те беседы были скорее его данью вежливости. Дядя запомнился мне веселым и улыбчивым человеком. Должно быть, потому что я часто видел в квартире бабушки его перечеркнутую черной полосой фотографию. На ней дядя Аркадий улыбался. Аркадий Александрович Александров погиб летом 92-го года. Тогда я сдавал вступительные экзамены в горный институт. Бандиты расстреляли его из пистолетов, когда он возвращался с работы домой. Убийц дяди Аркадия позже нашли мертвыми. Об этом мне рассказал Сан Саныч. Он тогда злорадно ухмыльнулся. Каждый раз, приходя в бабушкину квартиру, я обязательно задерживал взгляд на портрете улыбчивого блондина, наряженного в милицейскую форму с полковничьими погонами. Смотрел на этого круглолицего блондина я и сейчас. Вот только на нем не было милицейской формы. Да и выглядел он лет на 15-20 младше, чем на портрете, висевшем на стене в бабушкиной квартире. Я моргнул. Влажная пелена окончательно исчезла, но лицо Аркадия Александрова осталось на прежнем месте. Александров посмотрел на меня сверху вниз, улыбнулся, продемонстрировал знакомые мне с детства ямочки на щеках. «Друг, вставай!» — повторил дядя Аркадий. «Знаю, что ты утром пропустил завтрак. Мы все его в первый день пропускали. Если проспишь обед, то к ужину точно взвоешь от голода». Я приподнялся на локтях, обнаружил, что уже не лежу в объятиях незнакомки на залитом лунным светом пляже. Почувствовал, что запах одеколона усилился. Пробежался глазами по уже знакомой мне тесной комнатушке, заставленной кроватями и тумбами. Задержал взгляд на светлых, неглаженных брюках Александрова. Взглянул на его застегнутую на все пуговицы рубашку с короткими рукавами, на гладко выбритые щеки и подбородок. «Аркадий», — представился блондин, — «Аркадий Александров». Он протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Сергей», — хрипло произнес я, — «Сергей красавчик». «Красавчик — это твоя фамилия?» — спросил выглянувший из ванной комнаты невысокий, темноволосый, носатый мужчина лет 30. Он блеснул карими глазами, растянул в улыбке пухлые губы. Кожа на его щеках собралась в тонкие складки, как ткань, наболтавшаяся сейчас сбоку от окна занавески. Мужчина встряхнул руками, разметал по сторонам капли воды, вытер тонкие длинные музыкальные пальцы о белое махровое полотенце. Он не дождался моего ответа, снова скрылся за дверью в ванной комнате. Я только теперь сообразил, что еще сквозь сон услышал, как в ванной с крана лилась вода. Тогда я принял этот звук за плеск морских волн. «Да, красавчик, это моя фамилия», — сказал я. Александров улыбнулся. Он показал на дверь, за которой скрылся носатый, и сообщил. «Его зовут Нарек Давтян. Мы с ним вчера сюда заселились. Оба прибыли из Москвы. Еще в поезде встретились и познакомились. Мы твои соседи по комнате. Ты, Сергей, откуда приехал?» «Тоже из Советского Союза», — произнес я. «Издалека, из Владивостока». Александров дернул головой и присвистнул. «Точно», — сказал он, — «издалека». Шум воды стих. «Арик, не свисти», — сказал вновь появившийся из ванной комнаты Давтян. «Нехорошо это, денег не будет». Александров усмехнулся. «Пора обедать, Сергей», — сообщил он. «Ты с нами?» «Сирик, по большому счету, здесь неплохо», — рассказывал шагавший по левую руку от меня Давтян. «Море теплое, женщины красивые, даже кино по вечерам показывают. Вчера в местном кинозале крутили фильм «Человек-амфибия». Мы с Ариком видели его полсотни раз, поэтому и не пошли. Кормят тут сносно, скоро сам убедишься. Главная проблема — настоящим мужчинам здесь негде вечером культурно отдохнуть. Понимаешь, о чем я говорю? Нет ресторана. Даже обычного гастронома с винно-водочным отделом поблизости нет. Есть только небольшой сельмак, где продают спиртное. Да и тот находится в деревне Григорьевка. Это в 5 километрах от нашего пансионата, если идти по дороге». Нарек махнул рукой, указал в направлении жилого корпуса пансионата, от которого мы отошли, влившись в многоголосый поток шагавших в направлении столовой отдыхающих. Давтян вводил меня в курс местных дел с той самой секунды, когда я в сопровождении своих сегодня обретенных соседей по комнате перешагнул порог комнаты и отправился обедать. Нарек говорил тихим, вкрадчивым голосом, посматривал по сторонам, задерживал взгляд на стройных и не очень стройных женских фигурах. Женщин вокруг нас было много еще на выходе из жилого корпуса. С каждой минутой их рядом с нами становилось все больше. В прямую широкую дорогу к столовой вливались многочисленные дорожки, петлявшие между цветущими клумбами. «Мы с Ариком вчера прогулялись до этого деревенского магазина», — сообщил Давтян. «Вот что тебе скажу, Серик. Думаю, что заведующий этого магазина еще не знает, что послевоенный голод и повсеместный дефицит продуктов остались в прошлом. Мы с трудом нашли там хоть какую-то приличную закуску. Купили 3 бутылки красненького, чтобы не пасть в грязь лицом в глазах дам. Кислятина, конечно. Но цума и гума здесь нет, так что не до разносолов. Коньяка, представь себе, не нашли. Вообще никакого. Еще взяли 2 бутылки московской, припрятали их на черный день. Сойдет за неимением лучшего. Сам же понимаешь, не дешевым же портвейном и не коленвалом травиться нам, честным советским отдыхающим». Размеры местной столовой меня впечатлили. Я прикинул, что в ней без труда поместился бы весь ночной клуб, в котором я еще недавно работал, вместе с танцзалом и со сценой, где едва ли не каждый вечер выступали звезды российской эстрады. Сцены для артистов я в столовой не увидел, зато не без удивления кинул взглядом огромный зал, заставленный столами, впечатливший меня длинными рядами колонн внушительной толщины. Я взглянул на огромные и, на удивление, чистые окна, начинавшиеся в метре от пола и заканчивавшиеся на таком же расстоянии от украшенного многочисленными люстрами потолка. Ступил на блестящие плитки пола, на которых мои пластмассовые китайские тапки озадаченно скрипнули. Александров не сильно подтолкнул меня вправо и сообщил, что именно в той стороне стоял предназначенный для жильцов нашей комнаты стол. Я кивнул, мазнул взглядом по расставленным на столах стаканам, тарелкам и супницам. Опознал картофель-пюре с румяными котлетами, салат из капусты, кубики желтого сливочного масла. Желудок радостно заурчал, словно он не видел пищи уже как минимум пару дней. Я заметил, как не отстававший от меня Нарек Давтян зажмурился и пошевелил носом, принюхался. «Сегодня гороховый супчик», — сообщил Нарек. «Вот это мне нравится! Вот это дело! Теперь мы спокойно доживем до ужина сытыми и счастливыми. Не то, что вчера. Представь себе, Серик, вчера нас травили подозрительной молочной похлебкой с пенкой и с желтыми макаронами. Словно мы приехали не в пансионат, а в пионерлагерь». Давтян пробежался взглядом по декольте женщин, сидевших за столом, мимо которого мы проходили. Одарил женщин слащавой улыбкой, те смущенно опустили взгляды в тарелки. «Мне и вчера суп понравился», — сказал Аркадий. «С удовольствием проглотил две порции. У нас в столовой на работе такой же дают. Только там он обычно почти холодный». Нарек взглянул на Александрова и качнул головой. «Арик, не травмируй мою психику», — попросил он. «Молочный суп едят только дети и женщины. Взрослым и сильным мужчинам такая еда противопоказана. Поверь мне на слово, Арик. Суп без мясного бульона — это не мужская пища, если это только не армянский спас. Так мне еще прадед говорил. Мой прадедушка Арик был мудрым человеком». Александров улыбнулся, взмахнул рукой. «Что это за армянский спас такой?» — спросил он. «Впервые о нем слышу». «Ты о многом еще не слышал, Арик». Я прислушивался к тихому, но внятному голосу Давтяна, посматривал при этом на Александрова. Поведение дяди Аркадия, того из моего прошлого, я не помнил. Нынешний же Аркадий Александров выглядел не солидным полковником милиции, каким представлялся мне раньше, а невысоким, энергичным мужчиной моего возраста, худым и узкоплечим. Рубашка и штаны висели на нем, будто на вешалке, стойки для одежды. Но все же я заметил в нем знакомые черты. Аркадий очень походил на Сан Саныча. Та же улыбка, та же привычка сопровождать резкими жестами едва ли не каждую произнесенную фразу. Александров придержал меня за плечо и сказал: «Стой, Серега, вот там наш стол. Видишь это число?» Аркадий указал на стоявшую посреди стола, рядом с супницей, табличку с номером нашей комнаты. «Три стула, три набора блюд», — сказал он. «Прекрасно. Сейчас нам накрыли уже на троих». Суп действительно оказался вкусным. Или же я сейчас был очень голодным. Я активно работал алюминиевой ложкой, так же, как и сидевшие рядом со мной за столом Давтян и Александров. Посматривал на улыбчивые лица граждан разных возрастов. За столами в зале вокруг меня сейчас расположились не меньше сотни человек. Стрелял взглядом по сторонам, подмечал особенности нарядов собравшихся в столовой людей. Отметил минимум ярких красок в одежде, не заметил на вещах отдыхающих уже ставшие мне привычными логотипы иностранных брендов. Вполуха слушал позвякивание посуды и монотонный гул многочисленных голосов. Прислушивался к словам Нарека, который все еще рассказывал мне и Аркадию об особенностях армянской кухни. «Сережа, вот ты где!» — произнес мне на ухо звонкий женский голос. На мои плечи легли теплые ладони, знакомый запах женских духов подразнил мои ноздри. Нарек прервался на полуслове, замер с приоткрытым ртом, посмотрел поверх моей головы. Не донес до рта ложку и Александров. Он уже привычно улыбнулся, блеснул крупными белыми зубами, тоже устремил взгляд чуть выше моего лба. Я обернулся и запрокинул голову. Увидел блеск рыжеватых волос и радостную улыбку на лице Вали Кудрявцевой. «Сережа, мы 10 минут стучались в твою дверь», — с нотками обиды в голосе сообщила Валентина. «Думали, что ты уснул». Она все же отвела взгляд от моих глаз и посмотрела на моих спутников. «Здравствуйте, мужчина», — сказала она. «Я Валя, Валентина Кудрявцева». Нарек и Аркадий вскочили с мест, будто подброшенные пружинами, едва не опрокинули свои стулья. Они хором представились, обменялись недовольными взглядами. Повторно назвали свои имена, но уже поочередно. «Очень приятно», — похвалила их Кудрявцева. «Вижу, Сереже повезло с соседями по комнате. Мужчины, с удовольствием познакомлюсь с вами ближе. Ведь мы же встретимся с вами после обеда на пляже. Кудрявцева снова заглянула мне в глаза. Посмотрели на меня Александров и Давтян. «Конечно, встретимся», — заверил я. «Без вариантов». Валя легонько провела кончиками пальцев по моим плечам. Ушла. Нарек и Аркадий завороженно посмотрели ей вслед. Я доел остатки супа и отодвинул от себя тарелку. Убедился, что картофельное пюре еще не остыло. «Какая женщина!» — хрипло выдохнул Давтян. Он схватил стакан с кофейным напитком, жадно отхлебнул из него, будто страдал от жажды. Александров кивнул и поддакнул. «Красавица!» «Серик, это твоя знакомая?» «Недавно с ней познакомился», — ответил я. «Когда ты успел?» — спросил Аркадий. «Ты ведь только что сегодня приехал». Я забросил в рот полную ложку картофельного пюре, пожал плечами. «Ничего удивительного, Арик», — сказал Давтян. «Ты только посмотри вокруг. На нашего Серика и сейчас женщины посматривают. Вон те, что сидят у колонны. И те две мамашки с детишками. Одиноким наш Серик в пансионате точно не останется». Аркадий повертел головой, вздохнул. Нарек улыбнулся, указал на меня ложкой и сказал. «Хорошая у тебя фамилия, Серик, говорящая. Красавчик, тебе она подходит». После обеда я подошел к столу, где разместился вместе со своим семейством Порошин. Договорился с Петром и с тут же присоединившейся к нашему совещанию Валентиной о том, что на пляж мы пойдем все вместе. Примерно через 2 часа, когда чуть схлынет полуденная жара. Поджидавшие меня в сторонке Давтян и Александров внимательно рассмотрели фигуры, сидевших за столами Риты и Ольги. Они немного расстроились, когда узнали, Ольга замужем и под присмотром мужа. Обрадовались тому, что Рита явилась в пансионат лишь с ребенком, да еще и в статусе вдовы. На обратном пути из столовой Нарек осыпал меня вопросами. Он заметил, что мои шорты и футболка из дорогого и явно не советского материала. Приметил мои солнцезащитные очки фирмы Polaroid, восторженно цокнул языком. Но особенно Давтян восхитился моими пластмассовыми тапками. Заявил, что в Союзе такой продуманной пляжной обуви не видел ни разу. Он сам озвучил Александрову, где именно я раздобыл все это богатство, одним словом, контрабанда. «Я-то грешным делом полагал, что это в столице мы хорошо живем», — сказал Нарек. «Оказывается, что нам в Москве перепадают лишь крошки. Думал, что мои польские брюки и югославские туфли покорят в этом пансионате сердца всех женщин. Эх!» Давтян опустил взгляд на мои китайские тапки и снова завистливо вздохнул. «Решено», — сказал он, — «следующий отпуск проведу во Владивостоке. Вернусь оттуда, привезу обновки. Все мои московские знакомые умрут от зависти. Гарантированно. Все женщины в Арагве будут глазеть только на меня, так же, как глазеют сейчас на Серика». По возвращению в комнату Нарек предложил завершить обед горячим чаем и капелькой коньяка. Он достал из чемодана уже початую бутылку, я прочел название на этикетке «Арарат». Аркадий этот жест щедрости не удивил. Мне показалось, что Александров его даже ждал. Он потер руки и предложил заварить коньяку чай. Я поинтересовался, откуда он возьмет чайник. Аркадий вынул из тумбочки литровую металлическую кружку и маленький кипятильник, показал их мне. «Так, может, лучше выпьем кофе?» — спросил я. «У меня есть растворимый». Давтян и Александров замерли, скрестили на моем лице взгляды. «Индийский?» — спросил Нарек. «В железной банке с индианками?» Я вынул из рюкзака полученную от Сергея Петровича пластмассовую банку, продемонстрировал ее соседям по комнате, впечатлил их объемом своих кофейных запасов. «Импортный?» — сказал я. «Этот, контрабандный». Нарек отвинтил из банки крышку, сунул в нее нос, принюхался. Затем он поднял на меня взгляд. Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Давтян прижал банку с кофе к своей груди. «Серик», — сказал он, — «мне сейчас кажется, что ты мой лучший друг». «И мой!» — поддакнул Аркадий. Он схватил кружку и поспешил в ванную комнату за водой. Петр Порошин и Валя Кудрявцева явились к нам в оговоренное время. В нашей комнате все еще витал запах кофе на Нескафе Голд, оттененный тонким ароматом армянского коньяка. Кудрявцева повисла у меня на руке, едва только мы покинули комнату. Мы с ней возглавили шествие к пляжу. За нами шли Ольга, Петр и Сережа. Нарек и Аркадий, уже на ведущей с нашего второго этажа лестницы, пристроились позади спускавшейся по ступеням улыбчивой сегодня Риты и ее сына Васи. Я в развалочку вышел на улицу, подставил лицо теплому ветерку, поправил на лице очки. Настроение у меня было прекрасное. 100 грамм армянского коньяка пришлись кстати. Увидел, как мазнули по моему лицу любопытными взглядами, проходившие мимо нас молодые женщины. Валя тоже приметила эти взгляды, крепко стиснула мою руку. Я улыбнулся и неспешно побрел по уже разведанному ночью пути к пляжу, туда, куда только что устремилась стая крикливых крупных чаек.